Глава 12. Когда разгневанный принц остановился у моих покоев, стражники сразу приосанились, но стоило им увидеть меня, как их лица тут же вытянулись от удивления. Рензел жестом отдал им приказ молчать и осторожно постучал в дверь, после чего сильнее стиснул мое запястье. Вскоре из комнаты показалась Марька, и, завидев будущего правителя, она словно сдулась. Осанка потеряла властность, плечи поникли, а с лица сползла высокомерная маска, при виде которой я мысленно фыркнула. «Нет, ну ни капли мы не похожи. И почему нас только путают?» «Даже не думай падать в моем платье», — прошипела я, заметив, как начали закатываться ее глаза. Марька мигом перестала оседать, а принц рванул меня за руку и втолкнул в комнату, отчего я чуть не сшибла служанку с ног. «Больше никаких переодеваний», — опершись о дверной косяк, прорычал он. Я с ужасом увидела, как от его ладони по дереву побежала паутинка белого света, оставляя за собой обугленный след, и невольно попятилась. «Еще раз увижу», — заметил он мой испуганный взгляд и тут же убрал руку за спину. «И одна из вас останется без головы». Рензел грозно посмотрел на Марьку, которая шаг за шагом переместилась мне за спину. Затем жестко добавил: «И на этот раз я не шучу». Он захлопнул дверь, а я, переглянувшись с Марькой, тут же бросилась к ней и прислушалась к тому, что происходит в коридоре. «Леди Цесарию из покоев не выпускать», — донесся до меня приглушенный голос принца. «Только под присмотром Арвела или моим. Поняли?» «Так точно, ваше высочество», — раздался стройный хор. «Оказывается, эти ребята умеют говорить». Вконец обидевшись, я силой оттолкнулась от двери и, подбежав к кровати, рухнула в постель. Со всей яростью закричала я в подушку, а когда дышать стало нечем, подняла лицо и выкрикнула: «Ненавижу! Негодяй, подлец, грубиян! А еще, как выяснилось, маг! Похоже, не все в легендах ложь. И какой-то силой королевская семья обладает. Вот только мне от этого не легче, а только хуже. Ведь теперь я, ко всему прочему, еще пленница колдуна». «Он!» — прошептала Марька, а я хмуро на нее посмотрела. «Такой добрый!» Мои глаза округлились. «Марька!» — рявкнула я. «Тебя местный садовник случаем не покусал?» Она удивленно на меня покосилась. «Садовник?» «Ой, ладно!» — уронила я лицо обратно в подушку и тяжело вздохнула. А Марька, явно неправильно расценив мое поведение, произнесла: «Принц мог сразу отрубить мне голову, а он не стал. Даже на наказание не дал». «Потому что наказание — удел Арвела», — приглушенно ответила я. «Ты погоди, скоро он и до тебя доберется». «Он или Лорих», — мысленно добавила я. А Марька вновь пробормотала: «Но голову-то...» «Так, Марька!» — резко перебила ее я и села на кровати. «Если ты настроена защищать принца, то лучше уйди из моей комнаты». Я указала ей на дверь, на что служанка резонно заметила: «Но мое платье...» «Значит, переоденься и уходи!» Потянулась я к крючкам на груди, но замешкалась, когда заметила оторванный рукав. «Марька, это...» произнесла я мягче. «У тебя есть сменная одежда?» «Да, госпожа. Экономка выделила сразу 3 платья». «Вот и хорошо», выдохнула я, после чего с большим остервенением принялась за крючки. «Тогда как вернешься к себе, переоденься и сожги это платье в ведре». Послышался треск ниток, когда я силой рванула лиф. «А экономке скажешь, что таков приказ госпожи». Видя мое взвинченное состояние и желание поскорее избавиться от одежды, к которой прикасался принц, Марька не стала со мной спорить. Вместо этого она поспешила помочь мне переодеться, чтобы хоть что-то осталось от ее наряда. И напоследок даже сделала мне новую прическу. «Недобрый он! Ни капельки недобрый!» Все это время шмыгала я носом, чувствуя себя в самой настоящей западне. А когда пришло время Марьке покинуть мою клетку, даже немного ей позавидовала. Ведь совсем скоро она окажется на свободе, когда мне чахнуть в этой комнате до самой свадьбы, словно в какой-нибудь сказке. Правда, стоило служанке перешагнуть порог, как стражники мгновенно заступили ей дорогу. Они тщательно проверили ее, прежде чем отпустить, а потом их плечи снова сомкнулись, не оставив даже щелочки, чтобы проскользнуть. Я помрачнела. «Преданные псы! Что тут сказать? Закрыв дверь, я вернулась в постель и принялась буравить взглядом потолок. До свадьбы еще 2 недели, и все это время мне предстояло провести в тоске, без книг и в заперти. Хуже участи не придумаешь. Мало того, что замуж выхожу за нелюбимого, так еще последних крупиц свободы лишили. Не так я представляла свою жизнь. Ой, не так. Вот бы мне повстречать рыцаря, который спасет меня от принца. «Понравилась ли вам книга, Цесса?» Пронеслись у меня в мыслях брошенные напоследок слова Аарона. «Что это? Невинный вопрос или намек? Что, если это он, тот самый доброжелатель, который подложил мне в комнату книгу? Пусть я мало знала о Аароне и совсем не привыкла доверять первым встречным, но рядом с ним у меня ни разу не возникло чувства опасности. Напротив, подле Аарона мне было спокойно, будто под лучом солнца среди беспросветной тьмы. Возможно ли, что он действительно мой союзник? Тогда почему он пытался убедить меня, что принц не злодей? Для отвода глаз? Думает, что я его выдам, если пойму, что он против плана Френзела?» Я устало потерла глаза. Размышлять об этом сейчас бесполезно. Слишком мало я знаю, чтобы делать хоть какие-то выводы. Но со временем я обязательно узнаю, друг мне Аарон или нет. Если, конечно, принц вперед о нем не позаботится. Поэтому мне, наверное, все-таки стоит как-то с ним еще раз встретиться и попробовать предупредить, а заодно напрямую спросить о книге. Книге, которую принц так хладнокровно сжег. Ужин мне принесли в покое. А вот все книги, наоборот, по приказу принца, оттуда вынесли, что сильно меня огорчило. Я надеялась, что он о них забудет, но нет, он не забыл. И это напрочь лишило меня аппетита. Поначалу я даже не притронулась к еде, но чуть позже все-таки решила немного перекусить. Тем более запеченная с дольками лимона рыба выглядела просто великолепно. Да и объявлять голодовку в мои планы не входило. Все равно Рензел придет и заставит меня есть насильно. К тому же сытый желудок, вопреки известной поговорке, нисколько не мешал мне думать. Ведь думать — это все, что мне осталось. Уже после еды осенила первая мысль, как можно выбраться из своих покоев, чтобы попробовать встретиться с Аароном. Попроситься в королевскую купальню. Там-то ни Арвел, ни стражники не смогли бы за мной присматривать. А я, может, отыскала бы способ, как выбраться на улицу. Однако хитрый дворецкий отказался меня туда проводить, сославшись на то, что после заката купальня закрыта, и приказал принести мне воды в покое. И вот чистая и натертая цветочным лосьоном, я лежала в постели и не могла сомкнуть глаз. Не помог даже ромашковый чай, который выпила перед сном. Слишком много бесполезных мыслей блуждало в голове. Еще ощущение замкнутости давило. Не спасало даже большое окно, где виднелось чистое звездное небо. А деревья радостно помахивали мне веточками. Мол, смотри, мы здесь, а ты там. Словно издевательство какое-то. Процедила я сквозь зубы и отвернулась. Но потом повернулась снова. Все-таки какой-то клочок свободы. Благо принцу не пришла в голову идея прибить к моему окну решетку. Точно. Мои глаза округлились, и я вскочила на кровати. Окно! Но тут же рухнула обратно. Нет, это абсурд. Еще ноги переломаю. Хотя здесь всего лишь 2-й этаж. С этими сомнительными мыслями я в итоге уснула. А как проснулась, сразу же кинулась выяснять, как открывается окно. Идеально. Легко и без скрипа. Леди не бегает, не шумит, не лазает по деревьям, не перечит, не дружит с простолюдинами. Если только не хочет остаться без достойной партии в мужья. Словно заклинание зазвучал в моей голове любимый упрек мачехи. Впервые я его услышала, когда забралась на дуб во дворе. Мне тогда сын конюха подарил рогатку, и я тренировала меткость на желудях. Весело было, пока ярла не нашла меня и не отчитала. И вот тогда я заподозрила, что нам с ней не по пути. А окончательно в этом убедилась, когда она в свой список дурного тона включила еще книги. Женщина не должна быть умнее мужчины, только хитрее. Воистину безумная женщина. Да и принц не сказать, что достойная партия, скорее убийственная. Поэтому неподобающее поведение мне только на руку. Ну, ваше высочество, готовьтесь, я начинаю. Свесившись из окна и посмотрев вниз, я почувствовала, как у меня закружилась голова. Высоко. гораздо выше, чем в папенькином доме. И деревца ни одного поблизости нет. Как же мне спуститься? Помнится, в одной из прочитанных мной сказок девочку заточил в башне злой колдун, но она отрастила длинные волосы, обрезала их, сплела веревку и сбежала из своей тюрьмы. Правда, к тому моменту прошло много лет, и девочка стала взрослой женщиной, а мне бы лучше все-таки что-нибудь побыстрее. Вернувшись в комнату, я ее быстро оглядела и остановила свой взор сначала на окне, а потом на кровати. Длинных волос у меня нет, зато есть шторы и балдахин. Вот только хватит ли мне длины, чтобы спуститься, и смогу ли я надежно все это сплести, чтобы не упасть? Вопрос хороший. Я снова задумчиво посмотрела вниз, чтобы рассчитать примерную высоту, как вдруг заметила зеленую мантию. «Аарон! Аарон!» Слегка осипшим от долгого молчания голосом окликнула я. Но мужчина быстро скрылся за поворотом, ведущим к западному крылу. «Нет, только не это!» Сокрушенно простонав, я буквально рванула шторы вниз, срывая их с петель, а следом бросилась к балдахину. Все это, насколько могла, крепко связала и, прикрепив один конец веревки к ножке кровати, второй сбросила вниз. «Кажется, я сошла с ума», — с дрожью произнесла я, наблюдая, как извивается веревка из балдахина и штор. «Принц свел меня с ума. Жаль только не от любви». С этими прискорбными мыслями я решительно выдохнула и принялась воплощать свой план, от дерзости которого у папеньки бы случился сердечный приступ, а ярла бы с облегчением вздохнула, что я не ее дочь. И, помолившись богине, чтобы все мои косточки уцелели, я взобралась на подоконник, ухватилась за веревку и, надеясь, что все узлы выдержат, а кровать не сдвинется, начала осторожно спускаться. За то, что меня заметит принц, я даже не волновалась. Напротив, тайно этого желала, в надежде, что такой стыд его отпугнет. Ведь ты снизу теперь занятный. Главное, чтобы только Аарон не увидел меня первым. Потеплели мои щеки. И почему женские наряды такие тяжелые? А еще юбки пышные. Мой подол облепил меня так, как бабочку паутина. Я вся взмокла от напряжения, пока пыталась освободить каблук от приставучей ткани и зацепиться ногой за узелок веревки, которая еще как назло опасно дернулась. «Ну же, давай!» — нетерпение прошептала я, отчаянно стряхивая юбку. Виснуть на руках под тяжестью платья очень сложно. Особенно, когда нервничаешь, торопишься, так еще постоянно кажется, будто вот-вот сорвешься. И хорошо, если бы я находилась недалеко от земли. Не было бы так страшно. Но мне лететь почти целый этаж. К счастью, я вскоре освободилась. К несчастью, узелок из шторы балдахина я затянула отвратительно плохо. Веревка в моих руках обмякла. Я рухнула вниз. Но не успела толком испугаться, как мой головокружительный полет прервали чьи-то сильные руки. «Вы умеете удивлять, Цесса!» Совсем близко прозвучал полный изумления мужской голос. «Вы не ушиблись?»